Дом молчал, из всех жильцов присутствовали лишь Зорин и Кирелли. К счастью, последняя уткнулась в альбом и не лезла к нему. И хорошо, потому что левитировать улиток и так непросто. Мало того, что зверушка была живой, то есть имела врожденную сопротивляемость магическому воздействию, так она еще изо всех сил боролась с плетением левитации, изгибаясь и пытаясь вырваться из невидимой хватки. Он немного жульничал. На самом деле он левитировал раковину как более однородную статичную структуру. По-хорошему, надо бы левитировать кого-нибудь вроде слизня. Но, черт, даже с улиткой 2-2 получается. «Бедная улитка», — заметила Кириэлли. «Может, отпустишь ее и будешь мучить какую-нибудь другую? У этой скоро психическая травма будет». «Я ее не мучаю», — возразил Зориан, пытаясь перераспределить внимание на разговор с сестрой и удержание улитки в воздухе. «Она ничуть не пострадала. И я не уверен, что у нее хватит извилин для психической травмы. Клятое животное не менее энергично, чем в начале тренировки». Кажется, Кириэлли хотела что-то возразить, но в итоге только фыркнула и обмякла на стуле. «Ну и где он?» — спросила она после недолгого молчания. «Не знаю, Кири», — вздохнул Зориан. «Имей терпение. Назначенное время еще не пришло». «Может, начнем без него?» — предложила она. «Нет», — огрызнулся Зориан. Улитка качнулась в воздухе и задергалась с удвоенной силой, ощутив слабину. Глаза на стебельках бешено вертелись из стороны в сторону. «Честное слово, Кири, иногда ты бываешь такой чёрствой. Я взялся за это только потому, что Кайл попросил. И это твоя благодарность?» «Кто бы говорил про чёрствость?» Возмутилась Кириэлли. «Ты скорее поможешь незнакомцу, которого встретил неделю назад, чем собственной сестре. И я благодарна. Просто...» «Тогда будь хорошей девочкой и подожди». Прервал ее Зориан, медленно опуская улитку на ладонь. «Позаниматься сегодня явно не выйдет. Он вот-вот придет. Если тебе нечем заняться, унеси улитку и выпусти в сад». «Что? Ну уж нет!» Зориан приподнял бровь. «Ты же сама требовала освободить несчастное животное». «Ну да, но я не стану трогать ее руками. Она склизкая и противная. Ах!» Зориан закатил глаза и посадил злополучную улитку в коробочку. Он выпустит ее потом. Сейчас же... Хлопнула входная дверь. «А вот и Кайл». «А вот и я», — сказал Морлок. «Надеюсь, не опоздал». «Как ты узнал, что он на подходе?» — с подозрением спросила Кириэлли, повернувшись к Зориану. «Охранные чары», — отмахнулся Зориан. «И нет, Кайл, ты не опоздал. Просто Кириэлли, как всегда, нетерпелива». «Ну ладно, ты говорил, что тебе нужна помощь с программой обучения 3-го курса. С чем именно возникли проблемы?» «Даже не знаю», — ответил Кайл. «Как я и говорил, мое образование бессистемно, да, я знаю много разного, но даже и не слышал о некоторых вещах, очевидных правильно обученному магу. Может, ты кратко перескажешь программу первых 2 курсов, и мы решим, с чего начать? Эльза сказала, что проверит меня через 3 месяца, так что время еще есть». Зориан со значением посмотрел на сестру, но та отвела глаза. Он не сомневался, что Кэл прекрасно знает, в каких разделах ему нужна помощь, но, судя по всему, Кири упросила его подыграть. И почему ей так не терпится учиться магии прямо сейчас? Неужто нельзя подождать пару лет и обучиться по всем правилам? Да, он, конечно, любит сестру и хорошо относится к Каэлу, но часто брать Кириэлли в Сиорию не стоит. Почти все свободное время уходит на Кириэлли, Майю и Каэла, а иногда и на Кану. Заниматься самообразованием решительно некогда. С его точки зрения некогда. Та же Кириэлли уже жаловалась, что он постоянно что-то учит и совершенно не уделяет ей внимания. Но даже если и так, иногда можно отвлечься. Он вполне может уделить пару часов и помочь Кайлу с предстоящим тестом, пусть даже цикл и завершится задолго до теста, а если Кириэлли хочет при этом присутствовать, почему нет? Он кратко описал им учебную программу первых 2 курсов. Практически весь первый год студентов учат осознанно касаться своего магического ядра, в основном заставляя активировать разнообразные магические предметы. В первый год даже был специальный курс «Обращение с магическими предметами». Помимо этого, они разучивали все усложняющиеся цепочки пассов и слов, тренировка для будущих инвокаций. Остальное время занимала теория, основы икосианского языка, биология, история, математика, право. Многое из этого даже не относилось непосредственно к магии, но... Стоп, а это еще кто? Придется прерваться. Он обернулся к двери. Кто-то... Дверь с грохотом распахивается, и в комнату врывается Тайвин. Как всегда, буря и натиск мгновенно оглядывает комнату и устремляется к нему. «Идёт». Со вздохом закончил он. «Сверчак!» — радостно восклицает она. «Ты там не... Погоди, я не вовремя?» «Да?» — на пробу ответил Зориан. «Ничего, я на минуточку». Она сует ему под нос газету. «Видел?» Он вздохнул и забрал у нее газету, положил на стол, на приемлемое для чтения расстояние. «Так, что тут у нас?» «Студент Академии убивает Агани». Минувшим утром Зак Новида сделал перед журналистами шокирующее заявление, что он сразил Огани, устрашающего дракона, более 100 лет терроризировавшего Северную Алтазию. Разумеется, столь смелое заявление требует доказательств, и молодой наследник Новида предоставил их, призвав труп дракона на глазах зрителей. Приглашенные специалисты Альянса подтвердили, что вероятнее всего это действительно останки печально известного ужаса Севера, хотя для вручения Заку официального вознаграждения необходима дополнительная проверка. Зорин читал статью с каменным лицом. Он смутно осознавал, что Кириэль и Каэл заглядывают через плечо, но не позволял себе отвлечься. Так вот из-за чего были короткие циклы. Зак пытался убить дракона? Зорин даже не знал, что и думать об этом. С одной стороны, дракон Мак смертельно опасен, и убить его впечатляющее достижение. С другой, это откровенная трата времени и сил. Зак не получил ничего, кроме боевого опыта, магия драконов недоступна людям, а сам Зак слишком богат, чтобы пытаться что-то выручить за шкуру дракона. Зорин решительно не понимал, чего Зак добивается, или старший путешественник просто творит, что в голову взбредет. «Эй, Сверчак, ты же учишься с этим парнем?» — спросила Тайвин. «Ага», — подтвердил он. «Мы в этом году должны были оказаться в одном классе, но он не явился к началу занятий». «Он сбежал из дома», — ответила Тайвин. «Около недели назад был изрядный скандал. Его спрашивали об этом на пресс-конференции, но он ушел от ответа». Зорин кивнул. Зак просто сказал репортерам, что между ним и его бывшим опекуном были определенные разногласия, не став вдаваться в подробности. Наверняка за этим скрывалась та еще история, но если даже газетчики ничего не раскопали, Зорин тем более не станет совать нос не в свое дело. На вопрос о ближайших планах Зак ответил, что планирует вернуться в школу на несколько месяцев. Здорово. Теперь придется несколько циклов быть тише воды ниже травы, пока Заку не надоест Академия. «Огань, это не тот дракон, что уничтожил целую армию?» — спросила Кириэлли. «Или мама просто пугала меня?» «Армия была небольшая, и Огань заманил их в ловушку», — ответил Кайл. «Генерал почему-то решил, что дракон будет дожидаться в логове, а тот взял и вышел навстречу. Он начертал на стенах каньона взрывные руны и заманил отряд туда. Выжили только некоторые из магов, успевшие телепортироваться из-под обвала». «А я слышала, что еще он убил 2 из 11 бессмертных», — добавила Тайвин. «Так как, черт возьми, этот Зак справился с тварью? Он что, живая легенда? Почему ты никогда не рассказывал, что учишься с таким парнем?» Зорин вздохнул. «Проклятие. И что ей теперь ответить?» «Скажем так». Осторожно начал он. «В первые 2 года Зак учился совсем хреново. Он был настолько плох в магии, что даже были сомнения, пройдет ли он сертификацию. Ты ведь знаешь, насколько она проста». «Ерунда какая-то», — сказала Тайвин. «Даже если с убийством Аганя что-то нечисто, он на глазах у всех призывал труп взрослого дракона. Даже я пока что не могу призвать что-то настолько большое». «Видимо, все изменилось за время летних каникул», — пожал плечами Зориан. Каким-то образом между 2-м и 3-м курсами он из полного неудачника превратился в потрясающего гения. «Это просто немыслимо», — фыркнула Тайвин. «Как такое вообще возможно?» «Путешествие во времени?» — бесстыдно предположил Зориан. «Немыслимо, как я и сказала», — отрезала Тайвин. «Ты уверен, что он просто не притворялся?» «Я ни в чем не уверен, Тайвин», — ответил Зориан. «Истинная правда. Даже после целого года во временной петле происходящее все еще с трудом укладывалось в голове. А то немногое, что я знаю точно, звучит так дико, что ты никогда в это не поверишь». «О, вот теперь ты меня заинтриговал!» Тайвин с вызовом скрестила руки на груди. «Ну же, удиви меня! Расскажи, расскажи!» Поддержала ее Кириэлли. Кайл ничего не сказал, но, похоже, ему тоже было любопытно. «Хм, он мог бы рассказать им про петлю, но даже если они поверят, что это даст? Они не лучше его разбираются во временных парадоксах, а если не удержат язык за зубами, выдадут его Заку или другим действующим лицам. С другой стороны, он ведь рассказал Хаслу о вторжении. Может, осторожничать уже поздно? А, черт возьми, они же все равно не поверят. Что если я скажу, что мы с Заком — путешественники во времени, многократно проживающие 1-й месяц учебного года, а в ночь летнего фестиваля на город нападет целая армия монстров и вражеских магов?» Тайвин приподняла бровь. «Говори, не стесняйся», — подбодрил ее Зориан. «Ты прав», — вздохнула она. «Я никогда в такое не поверю. Говоришь, все остальное, в чем ты уверен, звучит так же дико?» «По меньшей мере», — подтвердил Зориан. «Хе», — задумчиво сказала Тайвин. «Заманчиво, но как-нибудь в другой раз. Я и так тебя отвлекла. Увидимся, сверчок. Зорин проводил ее взглядом и повернулся к Кайлу и Кириэлле. Итак, на чем мы остановились? Те молча смотрели на него. Сказал он. В чем дело? Это правда? Боязливо спросила Кириэлле. Ты и правда путешественник во времени? Зорин открыл было рот и снова закрыл. Что? Может, твоя подруга и недостаточно внимательна, чтобы распознать правдивый ответ, но мы другое дело, пояснил Кайл. Ты ведь действительно в это веришь, что ты путешественник во времени? Я да. Если это и заблуждение, то очень убедительное, осторожно сказал Зорин. Я помню заклинания, разученные в прошлых циклах. Обычно безумие не наделяет жертву новыми знаниями и умениями. Ничего не понимаю, пожаловалась Кириэлле. Я тоже, Кири, вздохнул Зорин. Я тоже. Может, расскажешь все с самого начала? Терпеливо предложил Кайл. То, что понимаешь. Я уже проживал этот месяц, собравшись с мыслями, начал Зорин. В первый раз, еще до того, как узнал о временной петле, я не взял Кириэлле с собой в Сиорию. Что? Возмутилась Кириэлле. Зорин, ты козел! Я просто жил в общежитии и просто учился, продолжил Зорин, не обращая на нее внимания. Затем перевел взгляд на Каэла. Как и ты. Но тогда мы не знали друг друга. Впрочем, тогда у нас был еще один одноклассник. Азак? Предположил Каэл. Да. Подтвердил Зорин. В отличие от двух первых курсов, он был великолепен. Он набирал высший балл на любой контрольной, владел сотнями заклинаний, а его результаты в алхимии впечатлили даже тебя. Каэл ответил скептическим взглядом. Да-да, уверил его Зорин. Он словно стал другим человеком за время каникул. Тогда я особо к нему не присматривался. Конечно, было любопытно, но не мое дело. А потом, в разгар летнего фестиваля, началось форменное безумие. На город обрушились артиллерийские заклятия, следом на улице хлынули монстры. Я встретил Зака посреди горящего города. Он сражался с захватчиками. Сыпал высокоуровневыми заклятиями, бился как взрослый боевой маг. У него неплохо получалось, но пришел Лич и разобрался с ним. Он замолчал, обдумывая следующую фразу, но Кириэлле не терпелось услышать продолжение. «А потом? Что случилось потом?» «Мы умерли, что же еще? Усмехнулся Зориан. Лич использовал какое-то странное заклятие. И школа некромантии, как мне сказали, и мы умерли. «Тогда как ты вернулся назад во времени?» С подозрением спросила Кириэлле. «Понятия не имею. Знаю только, что я внезапно оказался в своей постели в сирене, когда ты пришла разбудить меня в своей очаровательной манере. Сначала я думал, все дело в заклятии Лича, но циклы не прекращались и без заклятия. В ночь летнего фестиваля или в момент смерти, если не повезет, моя душа возвращается в то утро, когда я уехал на поезде в Сиорию». Они молча смотрели на него. Зорин уже думал, они сейчас засмеются, но тут заговорила Кириэлле. «То есть ты путешественник во времени, но можешь перемещаться только на месяц назад, в один конкретный день?» Зорин кивнул, она на удивление точно уловила суть. «И ты не можешь управлять этой способностью, разве что с помощью самоубийства?» «Верно», — подтвердил Зорин. «Ты самый отстойный из всех путешественников во времени», — заявила Кириэлле, разрушив весь драматизм момента.